Если он совсем не вписывался в ткань картины, его можно было потом и вырезать. Творчество нах. Мы гуляли по набережной Ялты, и из каждого заведения, не вру, из каждого, неслись звуки наших песен. Местные музыканты копировали их так старательно, это называлось «снять один к одному», что в тех местах, где мы лажали, то есть играли криво, они копировали и это. Ух, как нам было гордо! Мы заходили внутрь, и никто не знал, что это мы. Мы выпивали и шли дальше, до следующей двери. В общем, кино было снято, песня редактура несколько покалечила, но они все-таки остались живы. Фильм вышел на широкие экраны, и мы проснулись узнаваемо знаменитыми. Покрывала были сорваны. Битлы рассказывали, что во время их гастролей обезумевшие девушки рвались к ним в отель, проникали через окна ресторана и кухни, лезли по водосточным трубам и шахтам вентиляции. Самое забавное, что если им удавалось добраться до цели, они не имели ни малейшего понятия, что делать дальше. Девушки советские такое понятие, как правило, имели. Откуда бы? Мне кажется, феномен поклонения кумиру до конца не изучен. С точки зрения биологии тут все ясно. Самка стремится оказаться как можно ближе к вожаку стаи, вожак стремится оплодотворить как можно большее число самок. Что, и все? Вот такие мы обезьяны? Нет, там что-то еще. Один американский журналист, крутившийся с музыкантами в конце 70-х, написал потом книгу «Секс в СССР». Он полагал, что секс этот пустил в стране Советов столь глубокие корни, потому что больше заниматься там было нечем. В самом деле, не в кружки же кройки и шитья ходить. Девушки делились на три категории. Первая – совершенно сумасшедшие и, как правило, некрасивые интеллектуальные фанатки. Сексуальный мотив в их поведении отсутствовал напрочь. Они прорывались, чтобы побеседовать о поэзии, экзистенциализме и бодхисаттвах. Их совершенно не волновало, жаждем ли этой беседы мы. И меня всегда восхищало, что Кутиков находил в себе силы эти беседы с ними вести. Потом он говорил, что спасал меня. Спасибо, Саня. Вторая категория, и самая многочисленная, хорошо знавшая, зачем она здесь, и честно стремящаяся к выполнению этих функций. Были эти девушки веселы, добры, и часто наши отношения перерастали в многолетнюю дружбу. Такой привет Вудстоку. Третья категория, будучи уверенной, чаще всего ошибочно, в собственной неотразимости, сразу строила в головах невероятные планы на будущую счастливую совместную жизнь. Поскольку умом эти дамы чаще всего не блистали, схему охмурения они брали из плохого кино или очень плохой литературы. Выглядело это довольно смешно, и прощались с ними быстро. Попадались, правда, иногда такие стратегии в женском обличье, что и слов-то не найти. Но это тема для еще одной книги. Я уже и название придумал. «Великие стервы». Интересно, вспоминая сейчас весь этот калейдоскоп, я пытаюсь вытащить на свет какие-то детали. И понимаю, что в памяти не задержалось практически ничего. Отдельно яркие короткие картинки. 214 номер в гостинице города Свердловска, который был оставлен нам на растерзание добрым уехавшим директором программы и который таки был честно растерзан нами в компании ансамбля танца «Сувенир» милых наших друзей и подруг. Красный плюшевый диван в моем люксе гостиницы в Кишиневе, на который какая-то дурочка положила, вынув из стакана, невыключенный кипятильник. Она, видите ли, коньяк не пьет. И этот диван полыхнул, как фейерверк, и пришлось его тушить, а потом, распилив остатки на мелкие части, два дня выносить из номера в мусорных пакетах, чтобы консьержу, который принимал номер, раньше только так из гостиницы уезжали, спасибо, не обыскивали, чтобы ему не пришло в голову, что тут стоял диван. Триумфальный проход Кутикова мимо потерявшей дар речи администрации в шубе из чернобурки в пол. С большими выточками. Дама оставила это чудо в гардеробе ресторана отеля и уже поднялась в номер, а шубу надо было как-то спасать. На робкий вопрос, почему он в женском, Саня гордо отрубил. Что хочу, то и ношу. Честь дамы была спасена. Слушайте, мы совсем не спали. Днем мы гуляли по незнакомому городу, ходили на рынок, и закупались на вечер. Потом ехали во дворец спорта, отстраивали звук. Потом играли концерт. Потом резались в карты, играли второй концерт. А потом пили и бузили в гостинице до утра.